Глава вторая. 2 года мы счастливые жили в России. Я и моя жена. На 3-й год мы решили уехать в Италию. Мы приехали в Венецию поздно вечером. Когда черная гондола беззвучно отчалила от вокзала и гондольер, неспешно гребя веслом, направил ее вдоль безмолвного канала, когда мы почувствовали странную тишину венецианской ночи и услышали шуршащие шаги запоздавших прохожих, торопливо переходивших по горбатым мостам, когда мы вошли в отель, у порога которого при свете фонаря плескалась зеленая вода, и увидели нашу комнату с огромным распятием и мебелью, уцелевшей, по-видимому, от времени Гальдони, Тьеполо и Казановы, мы вдруг почувствовали, что вот сейчас безвозвратно канул в прошлое наш далекий пустынный мир, где мы любили друг друга так страстно и так верно. Дни и ночи, проведенные нами в Венеции, Падуе и Флоренции, угасли как сны. Мы спешили в Рим. «В Рим! В Рим!» — говорила Вера в непонятном восторге, почти в экстазе. И я разделял ее чувства и хотел поскорее увидеть Рим, где мы намерены были поселиться на несколько месяцев. Но уже по дороге из Флоренции в Рим у меня явилось новое чувство, похожее на страх. И я боялся сам себе признаться, что я уже знаю, как будет опасно для меня пребывание в Риме. «Стыдно быть суеверным», — повторил я, смущаясь, однако, все более и более по мере того, как мы приближались к вечному городу. Сначала предчувствия мои не оправдались. Ничто не нарушало нашего счастья. Рим очаровал и пленил нас. Мы поселились на вершине Капитолийского холма, на Виа дель Кампидольо, которая спускается вниз к Римскому форуму. Из наших окон видны были античные развалины. 3 колонны, оставшиеся от храма Веспасиана, камни храма Согласия, базилика Юлия и прочие обломки великолепного Рима. Капитолийский холм. Один из 7 холмов Древнего Рима, исторический центр города. Римский форум, общественно-политический центр Древнего Рима. В базилике Юлия, 54 год нашей эры, самый большой в Древнем Риме, собирался сенат. Но не этот мертвый город, когда-то суровый, мощный и страшный, увлек нас. Мы восхищались Римом Возрождения, безумной пышностью Ватикана, но еще более мы полюбили христианский Рим первых веков, таинственную прелесть строгих фресок, их дивную монументальность в духе Византии. И в то же время мы радостно улыбались, любуясь вольной роскошью Бернини и мрамором иных вилл, созданных по прихоти людей XVIII века. Бернини Джованни Лоренцо, 1598-1680, итальянский скульптор, художник, представитель барокко. К числу его творений принадлежит колоннада на площади перед собором Святого Петра в Риме. Мы наслаждались Римом, жадно вдыхали воздух Кампании, уезжали за город, бродили по окрестностям, отыскивая все новые и новые сокровища, припоминали историю и с непередаваемым чувством касались камней, которые были свидетелями великих событий. Но в глубине моей души я таил смутную тревогу, как будто моему счастью угрожала близкая опасность. Однажды, гуляя по Риму, мы зашли в базилику святого Климента. Как необычайна эта церковь! Она глубоко ушла в землю. И в то время, когда в ее верхнем ярусе, над землею, служат мессу среди средневековых стен, украшенных богатую мозаикою, представляющей Христа с символами евангелистов, святого Климента, святого Лаврентия и святой город Вифлеем, там, в глубине, под мрачными сводами скрывается иная, безмолвная церковь, где при свете свечи можно рассмотреть древнейшие фрески первых веков христианства, бледные и полустертые, но еще сохранившие выразительность рисунка, в котором явственно отразилась экстатическая и целомудренная душа художника. А еще ниже, еще глубже, ушла в землю третья, ныне недоступная, церковь языческая. Здесь был когда-то храм Митры, и когда-то здесь совершался таинственный ритуал – дар загадочного Востока утомленному безверием Риму. Базилика святого Климента. Одна из построек раннего христианства. IV век нашей эры. Обнаруженная под церковью XII века. Святой город Вифлеем. Палестинский город, родина Иисуса Христа. Когда мы вошли в церковь, службы не было. Мы осмотрели мозаику и спустились вниз в обществе нескольких случайных туристов. Впереди нас шел с фонарем монах и говорил по-французски с итальянским акцентом, указывая на фрески. «Вот, на стенах надписи VII века. Вот, Христос, благословляющий по греческому обычаю». Его монотонный голос странно и тоскливо звучал под сводами. Мы покорно следовали за монахом и рассматривали фрески, не столько восхищаясь их красотою, сколько благоговея перед их древностью. Но вдруг и я, и Вера остановились пораженные и взволнованные одним чувством, тем волнующим, острым, беспокойно-сладостным чувством, которое рождается в сердце, когда видишь шедевр, отразивший твою мечту, повторивший твой сон, который ранил когда-то твое сердце. Это была фреска в нише. Мадонна с Иисусом на руках. Часть фрески погибла. Едва-едва сохранились очертания фигуры Богоматери и облик Христа. Но лицо Вечной Девы, заключенное в византийскую корону и окруженное золотым нимбом, было дивно и загадочно, прекрасно и нежно. «Глаза! Какие глаза!» — прошептала Вера, касаясь рукою моей руки. Я обернулся и вздрогнул. Рядом с Верою стояла другая женщина. Глаза этой незнакомки были тождественны с глазами Мадонны. То, что Вера обратила внимание на это поразительное сходство, исключало возможность истолковать мое впечатление как случайную иллюзию. И однако какое-то странное и неприятное подозрение мгновенно возникло у меня в душе. В чем я сомневался? В том ли, что это сходство в самом деле так очевидно для всех? Или в том, следует ли обращать внимание на сходство, столь непонятное и странное? «Хорошо ли, — думал я, — придавать значение этому случайному совпадению? Мастер IV века, писавший Мадонну, верил в ее чудесную непорочность. А эта женщина, несмотря на поразительное внешнее сходство, по-видимому, вовсе не свободна от земных страстей. Как будто, подчиняясь какому-то внушению, я обернулся и стал пристально разглядывать незнакомку. Да, это были те же черты, та же строгая линия бровей, тот же овал подбородка, те же пылающие загадочные глубокие глаза, обведенные темно-синими кругами, и тот же, наконец, рот. Но в то же мгновение я вдруг понял, чем отличается лицо незнакомки от лица Мадонны. Незнакомка чуть-чуть улыбнулась. И лишь эта едва заметная улыбка, лукавая и двусмысленная, нарушала тождество двух женских лиц в жизни и на фреске. Двух лиц, так неожиданно возникших передо мной в этой подземной церкви при мерцающем свете восковой свечи. Все эти мысли мгновенно пронеслись в моей душе. Незнакомка заметила, какое впечатление она произвела на меня и на мою спутницу. «Посмотрите наверх, господа!» – забормотал на своем итальянско-французском языке монах, указывая на фреску над аркой. «Вот Христос, окруженный ангелами и святыми!» Незнакомка вздрогнула почему-то и выронила из рук Бедеккер. Бедеккер. Слово «Бедеккер» стало названием путеводителей. Карл Бедеккер, 1801-1859, основал в 1827 году издательство для выпуска путеводителей по разным странам. А когда я поднял его, она краснее сказала по-русски: «Благодарю вас». При выходе из базилики мы познакомились. Эта женщина, чье сходство с Мадонною так изумило меня и Веру, оказалась русскою дамою, путешествующей по Италии в обществе своей старой родственницы, которая, по ее словам, осталась на этот раз в отеле, потому что чувствует себя не очень хорошо. Когда мы расстались, сообщив друг другу наши адреса, я поспешил поделиться с Верою моим впечатлением. И она сказала, что не менее чем я изумлена этим сходством нашей соотечественницы с образом Вечной Девы, пригрезившейся 14 веков назад какому-то итальянскому мастеру. «Но как странно улыбается эта русская», — сказала тихо Вера. И я ничего не ответил ей тогда, но почувствовал, что наша встреча не случайна, и что улыбка эта будет фатальной для меня.